Глава 10. Обратно в спальный корпус они возвращались в полном молчании. Терри беззвучно плакала, спрятав лицо на плече Доминика. Сам Ник отчаянно прижимал ее к себе и едва заметно вздрагивал при каждом всхлипе. Филипп же шагал чуть позади и о чем-то напряженно думал. Правда, спутники на его задумчивость никакого внимания не обращали. И только когда они оказались в спальне Террианны, молчание было нарушено. «Фил», — проговорил Ник, обращаясь к другу, вошедшему последним, и теперь застывшему у закрытой двери. «Можешь идти. Дальше разберемся сами». «Терри нельзя оставлять в таком состоянии», — уверенно заявил Филипп, глядя на притихшую девушку. «Я могу остаться с ней». «Не нужно». Ответ Доминика прозвучал гораздо резче, чем следовало бы, но этот тон... Сказал Филу очень много. «Я побуду здесь столько, сколько понадобится. До утра точно никуда не уйду. И можешь не сомневаться, пока я рядом с ней, все будет в порядке». Филипп кивнул, посмотрел на вздрагивающую Терри, которую Ник до сих пор держал на руках, и, развернувшись, нажал на ручку двери. «Утром я покину Академию», — проговорил он. «Дела семейные. Вернусь только к вечеру. Справитесь здесь сами». «Постараемся», — ответил Ник. Но вдруг, будто что-то вспомнив, озадаченно хмыкнул и снова посмотрел на друга. «Меня тоже завтра полдня не будет». Повисло тягостное молчание. Оба парня понимали, что оставлять Терри в таком состоянии небезопасно. Она не в себе и может натворить глупостей. Но отложить запланированное мероприятие никак не могли. «Я не маленькая», — хрипло проговорила девушка, поднимая бледное лицо и глядя на Филиппа раскрасневшимися от слез глазами. «Сама справлюсь. И не нужно со мной нянчиться. Я благодарна вам за участие, но...» Она перевела взгляд на держащего ее Доминика. «Лучше уходите, оба». Вместо ответа на такое заявление карилец усмехнулся и прижал ее к себе теснее. А Филипп, быстро сообразив, что он здесь лишний, поспешил удалиться. Когда за ним закрылась дверь, Ник пронес Терианну через комнату и уложил на кровать. Но, оставшись без его успокаивающего тепла, Терри снова начала впадать в отчаяние. Свернувшись калачиком поверх одеяла, она крепко сжала кулаки и уставилась в одну точку. Взгляд ее был совершенно невменяемым и будто бы пустым. В нем не улавливалось ни единой эмоции, ни единой мысли. Он словно потух. Правда, в одиночестве она пролежала недолго. Спустя несколько минут ее бесцеремонно подняли, заставили сесть и поднесли к губам стакан с непонятной жидкостью. Пах напиток довольно приятно. Наверное, поэтому Терри и заподозрила неладное. «Что это?» — спросила она шепотом, продолжая дрожать от непонятного озноба. «Пей», — мягко сказал Ник и настойчиво придвинул стакан к ее губам. «Это лекарство. Ты все-таки слишком замерзла, пока мы были у ворот. Оно согреет и не даст тебе заболеть». И одарил таким строгим взглядом, что ослушаться она не решилась. Жидкость оказалась довольно приятной на вкус и чем-то напоминала кисель, который иногда давали в столовой на ужин. Но если Терри надеялась, что Доминик спокойно уйдет, то сильно ошибалась. «Теперь сиди смирно, пока я буду снимать с тебя платье», заявил он и тут же потянулся к длинному ряду пуговиц на ее лифе. «Зачем?» — тихо поинтересовалась Терри, но сопротивляться не стала. Сейчас она была слишком подавлена, чтобы спорить, да и не видела смысла. Кто она такая, чтобы возражать воле своего хозяина? Пока он избавлял ее от платья и чулок, девушка вела себя очень смирно. Когда надо было, поднимала руки, привставала или поворачивалась. Нику она напоминала заводную куклу, которой абсолютно все равно, что с ней делают, у которой нет ни чувств, ни эмоций, ни души. И даже когда он снимал с нее бюстье, когда легко массировал кожу под застежками, Терри не придала его действиям никакого значения. «Вытяни руки», — попросил Доминик. Она повиновалась, даже не задумываясь, для чего ему могло это понадобиться. А Ник... осторожно надел на нее свободную ночную сорочку. «Умница, а теперь ложись». и девушка покорно подчинилась. Первый шок схлынул, подобно тому, как сходит обратно в океан разрушительная волна цунами. И Терри показалось, что она совершенно пуста. Будь то на месте ее внутреннего мира, на месте того, что делало ее сильной личностью, остались лишь голые, холодные развалины. Стало безразлично абсолютно все, включая собственный рабский статус. Она просто старалась не думать. Вообще ни о чем. В нынешнем состоянии любые мысли становились обжигающе болезненными. Они виделись ей раскаленными лезвиями, режущими прямо по живой душе, медленно умирающей под этими пытками. Глядя на Терианну, Ник впервые не знал, что делать. Своим полным безразличием она его откровенно пугала. Да что говорить, он сам почти впал в отчаяние. Даже задумывался, не позвать ли лекарей, или даже перенести Терри в Карелию, где ей точно бы помогли. Но за окнами ночь, а значит, покинуть Академию все равно не удастся. Она лежала с открытыми глазами и смотрела куда-то вдаль. Взгляд ее был пугающе спокоен. Настолько, что на мгновение Нику даже показалось, что она мертва. От этого видения его передернуло, а в душе похолодело. И он понял, что оставлять все вот так ни в коем случае нельзя. «Терри», — позвал, усаживаясь рядом. Девушка никак не отреагировала, будто бы и не слышала его вовсе. Тогда он потянул ее за руку, но реакции все равно не последовало. «Терри!» — выкрикнул, нависая над ней. А когда она мазнула по нему безразличным взглядом и снова отвернулась, упрямо сжал зубы. «Хорошо», — сказал, стараясь успокоиться и попытаться мыслить здраво. «Нужно действовать другим способом. Пусть ее сознание прячется за панцирем отчужденности и до него не достучаться. Но вот тело всегда реагировало на Доминика одинаково». Заметив, что он начал раздеваться, Терианна лишь отвела взгляд и уставилась в стену. Будь то ее ни капли не волновал, ни сам молодой мужчина, ни его намерения. И даже когда он забрался под одеяло и лег, тесно прижавшись к ее спине, Терри не придала этому значения. Но стоило его рукам нагло задрать подол сорочки, а губам нежно коснуться плеча и шеи, и она мгновенно вернулась в реальность. «Брис!» — вздрогнула, испугавшись от столь неожиданной ласки. «Да, милая, я!» — прошептал он, целуя у самого ушка. «И сейчас я буду возвращать тебя в норму одним крайне приятным способом». Но, вопреки его ожиданиям, Терри тут же вывернулась из объятий и, сжавшись, села на постели. «Не надо», — взмолилась, поправляя расстегнутый ворот сорочки, открывавший слишком много. Она смотрела с отчаянием человека, у которого пытались отобрать последнее, что осталось. И в случае с Терри это была гордость. Хотя правильнее будет сказать «осколки гордости». «Пожалуйста, если у тебя осталось ко мне хотя бы капля уважения, не поступай так со мной», — пролепетала она, обхватывая плечи руками. «А что здесь такого ужасного?» — спокойно поинтересовался Ник, садясь напротив. «Уже то, что Терри начала реагировать на его действия, — хороший знак. И теперь важно не дать ей снова погрузиться в состояние полной апатии». Их колени соприкасались, пальцы сами тянулись дотронуться, но девушка все еще заставляла себя держаться. Они смотрели друг на друга и оба не могли поверить, что находятся так близко, в одной постели. «Это прекрасно», — отозвалась она, все-таки протягивая к нему дрожащую руку и касаясь лица. «Восхитительно! Но лишь сейчас. А завтра будет только больнее. Ведь ты снова оставишь меня». Вместо ответа он подался вперед и поцеловал ее в губы. Так ярко, так невероятно, безумно сладко, что Терри сдалась. Она отвечала с таким пылом, что сама себе ужасалась. Это был даже не поцелуй, а самый настоящий ураган. Он закрутил их обоих, заставляя забыть обо всем на свете. И если для Терри такая реакция и была вполне ожидаемой, то Ник даже не представлял, что потеряет голову от простой, привычной ласки. «Я не уйду», — проговорил, чуть отстраняясь. «Не могу без тебя. Не хочу никого другого». «Я люблю тебя, Брис», — прошептала Терри, млея от его близости, от его взгляда, от тепла его тела. «Несмотря ни на что, несмотря на всех твоих девушек, люблю». Он ничего не ответил. Да и что должен был сказать? Сейчас любые слова казались слишком неправильными. Поэтому он снова ее поцеловал, теперь уже точно зная, что не ограничится этим. Никогда раньше Ник не представлял, что можно так в ком-то нуждаться. Ни одна женщина не действовала на него так, как его любимая предательница Вертейка. Да, он отчаянно желал выбросить ее из головы, но не смог. Для него близость с Терри вообще была чем-то особенным, сильным, всепоглощающим. Стоило ее пальчикам легко коснуться его кожи, и он мгновенно терял связь с реальностью. От прикосновения ее губ забывал собственное имя. А когда между ними не осталось ни одежды, ни лишних слов, а тела слились в древнем вечном танце любви, Ник вдруг остановился и, крепко прижав к себе девушку, поймал затуманенный взгляд и сказал: «Ты моя, Терри, моя!» Она же в ответ только сильнее вцепилась в его плечи и потянулась к губам. Сейчас ей нужен был поцелуй, который бы подтвердил слова любимого, заклеймил, присвоил. И она хотела принадлежать ему, пусть даже как рабыня. Главное — быть рядом. Главное — иметь возможность прикасаться, греться в тепле его рук, слышать его дыхание. И он поцеловал так, что весь мир померк и закружился в немыслимом калейдоскопе ощущений. Поцелуй был жадным и даже немного грубым, но он стал выражением истинных эмоций и того сумасшедшего желания, что только усиливалось, заставляя двигаться навстречу наслаждению. Терри сходила с ума. С каждым мгновением ей все сложнее удавалось сдерживать срывающиеся с губ стоны. «Тише!» — шептал Ник, замедляя движение и погружаясь в нее до максимума. «У меня нет с собой артефакта безмолвия. Нас услышат». И снова поцеловал, наслаждаясь каждым мгновением. «Я хочу видеть твои глаза», — проговорила Терри, зарываясь руками в его волосы. «Я так соскучилась по ним. По тебе настоящему. Пожалуйста». И он не смог отказать. «Сними», — разрешил, нависая над ней. И девушка тут же зацепила пальцами его цепочку и расстегнула замочек. И как только амулет соскользнул с шеи, Трианна всхлипнула и крепко обняла парня и руками, и ногами. «Брис», — шептала она, теперь уже сама вынуждая его ускориться, — «любимый». И он больше не смог сдерживаться. Движения стали резче, объятия крепче, дыхание участилось. А Терри принимала его с таким трепетом, с такой дикой отдачей, будь то он на самом деле был истинным смыслом всей ее жизни. Когда она вскрикнула, не имея сил сдержать всплеск удовольствия, он накрыл ее рот своими губами. Ведь шуметь было нельзя. А то сюда быстро явятся и бдительные соседки, и комендант. Брис еще раз подался вперед и, вздрогнув всем телом, уткнулся лицом в ее шею. Несколько минут они просто приходили в себя, стараясь восстановить связь с потерянной реальностью. Тела все еще била дрожь, а перед глазами расплывались цветные круги. Перекатившись на спину, Эмбрис уложил разомлевшую Терри на себя и крепко обнял. Говорить никто из них не спешил, боясь испортить такой приятный момент. Но и долго молчать не получилось. «Не уходи в себя больше», — тихо попросил Брис, гладя ее по волосам. «Не пугай меня так». И одной этой фразы оказалось достаточно, чтобы она вспомнила обо всем, что случилось. Тело мгновенно напряглось, а на глаза снова начали наворачиваться слезы. Почувствовав ее состояние, Брис уложил Терри рядом с собой и коснулся лица. «Давай поговорим», — сказал, ловя ее взгляд. «Не закрывайся. Не нужно. Я понимаю, что тебе тяжело, но лучше говори. Что говорить, Брис? Ее голос прозвучал тихо и сдавленно. Что моя жизнь неотвратимо катится в бездну. Что отца казнили, а на брата открыта охота. «Вертинию ждет полноценная гражданская война», — ответил он. «И твой брат не отступится. Он пойдет до конца. И знаешь...» Брис на секунду замолчал, проводя пальцами по ее щеке. «Чем больше его узнаю, тем сильнее уверяюсь, что Орлит не просто так согласился отдать тебя. Мне кажется, он тоже не хотел, чтобы ты оставалась там. А рядом со мной, в любом статусе, ты в полной безопасности». «То есть ты оправдываешь его?» — не веря собственным словам, проговорила Тирианна. «Считаешь отдать родную сестру в рабство, пусть ради ее же безопасности, это нормально?» «Думаю, ты бы ни за что так с Эрлиссой не поступил». «Почему же?» — усмехнулся он, искренне радуясь тому, что Терри не прячется за своей скорбью, а все-таки говорит с ним. «Если бы обстоятельства сложились так, что ее жизни угрожала опасность, думаю, я бы сам вручил ее тому, кто смог бы гарантировать, что она будет в порядке. Тому же Дамиру, например». Терри предпочла промолчать, никак не выражая своего отношения к его словам. Говорить на эту тему ей совершенно не хотелось. Слишком уж и разнились их позиции. «Лорд Мадели теперь, наверное, и не будет помогать Орлиту», — сказала она, снова вспоминая брата. «Не думаю, что он пойдет на открытое столкновение с принцем Галлием». «Ошибаешься, милая», — ответил Брис с улыбкой. Он продолжал осторожно поглаживать ее шею, плечи, и она медленно успокаивалась. «Мне вообще кажется, что папа ввязался в вертийские проблемы исключительно ради того, чтобы свести старые счеты», — добавил тихо млея от того, что Терри так близко, что он может так открыто к ней прикасаться. «Ты же знаешь, что Карелия и Вертиния давно находятся в состоянии холодной войны. Можно сказать, что отец много лет ждал возможности отплатить Галлию за все, и теперь уж точно не отступит». «Я слышала, что они недолюбливают друг друга», — отозвалась Терри и тут же погрустнела. «Мне папа когда-то рассказывал». Брис провел пальцем по ее губам, будто хотел вернуть пропавшую улыбку. Но Терри снова начала впадать в апатию. И сейчас он был готов на все, лишь бы вытянуть ее из этого состояния. «Хочешь, расскажу, почему мой отец так яро желает осуществить смену власти в твоей стране?» — спросил Эмбрис. А когда увидел в глазах девушки маленькую искру интереса, граничащую с неверием, улыбнулся и легонько щелкнул ее по носу. «Когда-то у моей матери была мечта», — начал он тем тоном, каким детям обычно рассказывают сказки. «Она хотела, чтобы в ее стране не было рабства. Но все попытки ее величества хоть как-то повлиять на ситуацию не находили отклика в Королевском совете. Благородные лорды, входящие в его состав, не желали таких перемен, ведь они могли существенно ударить по их карманам. Но мама все-таки своего добилась. Закон приняли. Вот только в день официальной отмены рабства в нескольких городах вспыхнули бунты, которые, как позже выяснилось, оказались продуманной диверсией. И затеяны они были только ради того, чтобы выманить королеву из дворца. Я слышала, что ее пытались убить», — проговорила Терри, внимательно слушая его рассказ. «Да», — ответил Брис, беря ее за руку и переплетая пальцы. «Но она сильный маг, и сделать это не так-то просто. А ее убийцы решили действовать наверняка. Они использовали запрещенные темные ритуалы и создали так называемое темное проклятие. А затем бросили его в королеву, когда она меньше всего ожидала. Выжила мама лишь чудом, во многом благодаря тому, что на тот момент была беременна мной и Лиссой. Правда, на нас проклятие отразилось особым образом, чего никто ожидать не мог. Но суть в другом. Как выяснилось, за тем покушением стоял именно Галлий. Королева Эриол и ее реформы давно застряли у него поперек горла. Вот он и решил пойти на крайние меры». «Но почему Карелия так и не объявила войну?» — поинтересовалась Тирианна, всерьез считавшая подобное покушение достаточным основанием для начала военных действий. «Сначала было не до этого», — отозвался Брис. «Отец заболел. Можно сказать, что 6 лет он провел на грани жизни и смерти. У мамы, помимо основных обязанностей, появились мы, а Карелия оказалась слишком ослаблена. А когда папа выздоровел, и ему стали известны все обстоятельства того покушения, он поклялся, что Галлий обязательно за все ответит». Брис крепче прижал Терри к себе и поцеловал в висок. «Так что не переживай за брата. У него сильный союзник, который тоже отступать не привык». Она вздохнула и уткнулась носом в его плечо. Сейчас ее одолевали противоречивые эмоции. Скорбь в душе боролась с маленьким счастьем от того, что Брис рядом. Страх за Орлита соседствовал с уверенностью в том, что лорд Мадели не даст ему погибнуть. Но сильнее всего оказалось странное чувство нереальности. Терри до сих пор не могла поверить, что все происходящее — правда. «Спасибо тебе за эту ночь», — сказала она тихо. Ее пальчики покоились на груди Бриса, а обнаженное тело прижималось к его теплому боку. «Спасибо, что не оставил». В ее голосе слышалась тщательно скрываемая боль, граничащая с безысходностью, отчего Эмбрису стало почти физически больно. Он приподнялся на локте и заглянул в ее лицо. «Ты хочешь быть со мной?» «Я люблю тебя», — ответила Терри, желая утонуть в мягкой синеве его глаз. «И буду с тобой, если только ты позволишь, в любом статусе». Он мягко улыбнулся и коснулся губами ее губ. Такой ответ его полностью устраивал, потому что именно вопрос статуса мог стать между ними настоящим камнем преткновения. И пусть какая-то часть сознания упорно твердила, что он поступает неправильно, что та, которая однажды пошла на предательство, может легко сделать это снова. Но Брис уже принял решение. Да и какой смысл мучить себя и ее, если друг без друга они медленно сходят с ума? Он бы просто не смог оставить Терри одну, тем более сейчас, когда так ей нужен. «Ты моя, моя любимая, нежная, сладкая предательница», сказал снова, ложась рядом и крепко обнимая ту, от кого был не в силах отказаться. «Ты разорвала мою душу в клочья, вырвала из груди сердце и забрала его себе. Не думаю, что когда-то смогу забыть, как ты со мной поступила. С таким трудно смириться. Но я хочу быть с тобой. Не знаю, что из этого выйдет, но сейчас мне все равно. Давай просто жить». Она кивнула и прижалась сильнее, будто стараясь убедиться, что он на самом деле рядом. «Завтра у меня встреча с отцом», — проговорил Брис уже перед тем, как окончательно уснуть. «Так что вернусь я только вечером. Ты будешь меня ждать?» Терианна улыбнулась и, приподнявшись, поцеловала его в губы. Он ответил, но продолжал смотреть ей в глаза. Тогда она отстранилась и серьезно сказала: «Я всегда тебя буду ждать, что бы ни случилось». И эти слова оказались для Бриса важнее и дороже любых признаний в любви. Именно в этот момент он окончательно убедился, что отпустить ее не сможет. Родной дворец встретил Эмбриса странным напряжением. Оно словно витало в воздухе, отражалось в каждом взгляде, в каждом приветственном жесте придворных. Наверное, именно поэтому первым делом принц решил наведаться в кабинет к отцу и, как оказалось, поступил верно. «Рад видеть тебя, Брис», — довольно официально начал Кай, стоило сыну занять кресло напротив его рабочего стола. «Спасибо, что нашел время откликнуться на мой вызов». Голос лорда Мадели звучал спокойно, но в нем то и дело проскальзывали язвительные нотки. Он так и не забыл последнюю ссору, когда сын указал ему на разницу их статусов. И теперь Кай при каждом удобном случае завуалированно демонстрировал свою обиду. Хотя на самом деле с его стороны это было скорее некой воспитательной миссией. Он хотел, чтобы Эмбрис наконец понял, что с близкими людьми прикрываться титулом не стоит. «Всегда к вашим услугам, господин королевский советник», — отозвался принц, замечая, что за маской строгости и равнодушия отец прячет привычный теплый взгляд. «Судя по тому, что я успел заметить, повод для моего вызова был более чем весомый». «Ты прав», — ответил Кай. Он сложил стопочкой лежащие перед ним исписанные листы и убрал их в стол. «Дела обстоят не лучшим образом», — сказал, вновь поднимая взгляд на сына. «Отношения с Вертинией уже почти перешли грань, после которой единственным выходом будет объявление войны. И только благодаря неимоверным усилиям наших дипломатов открытого конфликта пока удается избежать». «Это как-то связано с кончиной их императора?» — уточнил Эмбрис, осмысливая услышанное. «Да», — кивнул лорд Мадели. «Пока номинально Галлий остается наследником. Но фактически он уже начал править страной. Причем решил сразу показать, что утопит в крови любого, кто решит посягнуть на его власть. Через месяц его коронуют. И тогда война между нашими странами будет неизбежна. Он бы уже сейчас ее начал. Но пока ему не присягнет армия, не станет». «И что же мы можем предпринять?» — осторожно спросил Брис, уже понимая, насколько опасна для королевства нынешняя ситуация. «У нас ведь есть договор о военной поддержке со стороны Сайлирии». «Есть», — ответил Кай. «Но Галлия это вряд ли остановит. Он неоднократно заявлял, что если Сайлирская империя вмешается в наш конфликт, то Вертиния развернет войска к ним. И я не сомневаюсь, что именно так и случится. Галлию плевать на людей, на жертвы которых будут тысячи. Для него важно доказать свою силу, как правителя». «Хочешь сказать, что он готов вести войну на два фронта? Но ведь и в самой Вертинии неспокойно». Эмбрис отчетливо видел всю глупость такого поступка вертийского кронпринца. Чего он добьется войной? «Галлий не понимает, что, пытаясь удовлетворить амбиции, рискует потерять собственную страну», — возмущенно выпалил наследник Карильского престола. «Дело в том, Брис», — начал лорд Мадели, упершись локтями в поверхность стола, «что вертийские оппозиционеры сейчас затаились. Они ждут подходящего момента, чтобы ударить одновременно с нескольких сторон. Но пока этот момент еще не наступил. Более того, наступит он только через несколько недель. И поверь мне, если все получится, то Галлию еще долго будет не до нас». «То есть, если я правильно понимаю», — проговорил Эмбрис, прокручивая в голове все сказанное отцом, «в интересах нашей страны, да и Сайлирии тоже, чтобы Галлий к власти не пришел». «Правильно мыслишь», — улыбнулся Кай. «Сегодня мы с тобой отправимся в Сабейтир, где состоится трехсторонняя встреча по вопросам назревающего международного конфликта. Она планировалась давно и изначально была посвящена вопросам торговли. Но в свете последних событий повестка дня несколько изменилась. Поэтому я и решил, что ты тоже должен там присутствовать. А кто третья сторона?» «Эрлиния», — ответил лорд Мадели. «У нас нет общих границ, но мы давно хотели наладить с ними торговые каналы. Жаль, в этот раз подробно обсудить данную тему не получится». Брис кивнул и задумчиво посмотрел за окно, где погода до сих пор напоминала осеннюю. Все-таки Сайлирия находилась севернее. Оттого там уже почти наступила настоящая зима. Здесь же снега могло и не быть вовсе. «Когда отправляемся?» — спросил, поднимаясь из кресла. «Мне нужно переодеться, визит же официальный». «Мы ждали только тебя», — заметил Кай. А потом насмешливо улыбнулся и добавил, глядя на напряженного сына. «Ты, главное, корону свою не забудь. Принц же как-никак. И охрану тебе выделим соответствующую. И вообще, организуем нашу делегацию с соответствующим твоему статусу шиком». «Папа, не издевайся», — пробурчал Брис. «Я понял, что был неправ. Прости еще раз». «Прощаю», — спокойно сказал его отец. «Но корону тебе все равно надеть придется». Отвечать принц не стал и так прекрасно знал, что отвертеться от жуткого украшения не удастся. А когда спустя час, одетый по всем правилам, вернулся в кабинет королевского советника, помимо Кая там находились еще хмурый Кертон и улыбчивый Камиль Виттар, их бессменный министр иностранных дел. Быстро поприветствовав друг друга, они направились в портальную комнату. В коридоре к ним присоединились еще четверо стражников из личной охраны королевы. И в таком составе карильская делегация вошла в портал, настроенный на императорский дворец Сабетира. По правде говоря, Брис ожидал от этой встречи большего. Он считал, что столь важный вопрос требует активного обсуждения, скорейшего достижения договоренностей и немедленного принятия мер. А на деле все оказалось гораздо скучнее и прозаичнее. Началось все с приветствий и банального обмена любезностями. Церемония затянулась почти на полчаса. И только закончив традиционное расшаркивание, представители трех стран все же сели за стол переговоров. Но вот дальнейшее показалось Эмбрису еще большей глупостью и куда сильнее походило на игру актера в театре, чем на обсуждение серьезной ситуации. Когда после разбора условий торговых соглашений речь зашла о положении дел в Вертинии и опасности грядущего переворота, представители Карелии, включая самого Бриса, с честным видом заявили, что не имеют к повстанческим движениям никакого отношения. Сам лорд Мадели вообще крайне красноречиво высказался о необоснованности и бессмысленности подобных слухов и выглядел при этом как самый честный человек в мире. Сайлирский император сделал вид, что не подозревает об истинном положении вещей. А представители Эрлинии решительно высказались, что переворота в Вертинии допускать нельзя. Правда, всем было прекрасно известно, что эрлинцы тоже пообещали Орлиту военную помощь, пусть и неофициально. Одним словом, собравшиеся здесь политики делали вид, что они белые и пушистые, что не имеют никакого понятия об истинных позициях друг друга, и при этом еще пытались договориться. Естественно, особых результатов встреча не дала. Сайлирцы в очередной раз подтвердили свою позицию невмешательства, эрлинцы их поддержали, а представители Карелии заявили, что с повстанцами сотрудничать не станут. Вскоре эрлинская делегация покинула зал заседаний, так как оставшиеся в повестке дня темы не имели к их стране никакого отношения. Но стоило им удалиться, и неожиданно слово взял сайлирский кронпринц. «Господа», — начал Дамир, обводя взглядом собравшихся за большим овальным столом, «возможно, мое заявление покажется вам неуместным, учитывая все обстоятельства. Но я не могу не воспользоваться такой прекрасной возможностью». После этих слов Брис напрягся. Наверное, среди всех карильцев он единственный знал, что на самом деле от Деми можно ожидать чего угодно. Он кожей чувствовал, добром сегодняшняя встреча не кончится. А поймав взгляд Дамира, только убедился в этом. Тем временем наследник Сайлирского престола повернулся к Каю и, учтиво поклонившись, проговорил. «Лорд Мадели, я хочу обратиться к вам с несколько необычной просьбой. Полагаю, она покажется вам странной, поэтому хочу сказать сразу, что мое решение тщательно обдумано, и отказываться от него я не намерен». «Я внимательно слушаю вас, ваше высочество», — отозвался Кай, глядя на него с некоторым недоумением. «Обещаю сделать все, что в моих силах». «Благодарю». На лице Дамира появилась сдержанная улыбка. Он снова окинул взглядом присутствующих, будто желая убедиться, что все внимательно слушают, и продолжил. «Лорд Мадели, я, Дамир Аркелир, кронпринц Сайлирской империи, перед лицом всех собравшихся прошу руки вашей дочери». Вот к такому Кай оказался не готов. На мгновение он даже подумал о слуховых галлюцинациях, но быстро понял реальность происходящего. Брис же, переводя взгляд с отца на Дамира, боролся с двумя равными по силе желаниями — выругаться и расхохотаться. Он прекрасно понимал, что своим заявлением Деми просто не оставил им выбора. Ведь отказ легко может быть принят как оскорбление, а в преддверии намечающейся войны ссориться с сайлирцами нельзя категорически. И пусть разрывать подписанный ранее договор они не станут, но вот ограничить количество солдат, отправленных в помощь Карелии, вполне могут. И этот интриган выбрал самый лучший момент, чтобы озвучить предложение брака, ведь отказать ему Кай просто не имел возможности. «Признаться, ваше высочество, просьба несколько неожиданна», проговорил отец предполагаемой невесты, глядя почему-то на Дарилана. Император Сайлирии ответил ироничной ухмылкой, которая, впрочем, тут же пропала, сменившись привычной маской бесстрастной вежливости. Ситуация патовая, и все это отлично понимали. И единственным, кто хотя бы попытался что-то сделать, оказался Камиль. Да, он был прирожденным дипломатом. Да, занимал пост министра иностранных дел почти четверть века. Но сейчас даже он оказался бессилен. «Ваше Высочество», — обратился он к Дамиру, — «прошу простить мое вмешательство, но я знаю Эрлиссу с ее рождения, потому у меня возникает закономерный вопрос, интересовались ли вы ее мнением?» Но младшего Аркелира его слова не то чтобы не смутили, а, казалось, даже порадовали. «Согласно традициям семей высшей аристократии Сайлирии, без позволения отца будущей невесты, жених даже разговаривать с ней не имеет права. Разумеется, я решил обратиться сначала к лорду Мадели». Голос Дамира звучал спокойно и невозмутимо, будь то ему на самом деле было все равно. «Но, учитывая наши статусы, его согласия будет достаточно для объявления помолвки. К тому же, думаю, вы понимаете, что предложенный брак существенно укрепит связи между нашими странами». «Здесь вы правы», — ответил Камиль. Он будто специально тянул время, чтобы дать Каю возможность собраться с мыслями. Ведь ответа отец Лисы так и не озвучил. «Но, ваше высочество, учитывая определенные особенности характера принцессы, о которых вам известно мало, ваше решение мне кажется несколько поспешным». «Поверьте, господин Виттар, мое решение принято не спонтанно, и мне прекрасно известно, что собой представляет Эрлисса». Дамир демонстративно отвернулся от Камиля, показывая тем самым, что продолжать разговор не желает, и снова обратился к Каю. «Лорд Мадели, мне бы очень хотелось услышать, наконец, ваш ответ». В его голосе промелькнуло раздражение, не укрывшееся ни от кого, включая Бриса. Тот сидел рядом с отцом и молча смотрел на Дэми. И снова вспоминал соседа по комнате Вастерхолд. Ведь Фил, когда злился, точно так же, слегка хмурил брови, да и взгляд у него становился таким же колючим. И пальцы в замок складывал. И сейчас уже речи не шло о простых совпадениях. Да таких совпадений просто не бывает. «Я даю вам свое согласие», — проговорил Кай, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Благодарю», — кивнул Дамир. «Предлагаю приурочить официальную помолвку к новогоднему балу». «Думаю, это будет правильно», — вступил в разговор довольный император Сайлирии. «Значит, так тому и быть», — ответил лорд Мадели, хотя даже не представлял, как отреагирует сама Лиса. Дальнейшее обсуждение пунктов договора о военном сотрудничестве прошли почти без участия Кая. Видя, что отец не в себе, роль главы делегации принял Эмбрис. И что самое приятное, после решения вопроса со свадьбой сайлирцы стали крайне лояльны, и по большинству пунктов было достигнуто согласие. Но стоило дойти до обсуждения причин возможного расторжения договора, как слово взял сам сайлирский император. «Господа», — начал Дерилан, — «я отношусь ко всем присутствующим с большим уважением. И мне, как и вам, важно, чтобы данный договор был утвержден и подписан. Но я хочу внести новый пункт в условия его расторжения. Заранее уточню, что делаю это исключительно для сохранения мира между нашими странами». Он повернулся к лорду Мадели и, глядя ему в глаза, проговорил. «Мне прекрасно известно, что принцесса Эрлисса может сбрыкнуть и отказаться от брака. И именно поэтому мы настаиваем на внесении пункта о том, что в случае ее отказа договор будет расторгнут. Думаю, это станет для ее высочества достаточным стимулом». На мгновение Кай прикрыл глаза, борясь с желанием прямо здесь и сейчас высказать Дарилану честное мнение по данному вопросу. Нет, он не собирался молчать, но говорить при свидетелях слишком глупо. Сейчас перед ним сидел не друг, а император, который всегда, в первую очередь, думает о своей стране. Но вот позже они обязательно обсудят новые условия, причем подробно и крайне эмоционально. «Мы согласны», — скрипя зубами, бросил лорд Мадели, демонстративно отворачиваясь от Дарилана. пусть знает. Пусть все знают, насколько ему неприятен этот пункт демонова договора. Чтоб его. «Вот и отлично», — отозвался император. «Думаю, обсуждение можно закончить. Когда текст документа будет готов, мы отправим вам его копию. Если он вас устроит, назначим дату подписания». Он поднялся, все встали вслед за ним, и официальная часть закончилась. Дарилан совершенно не по-королевски кивнул Каю в сторону боковой двери, предлагая поговорить наедине, после чего они удалились. Остальные перешли в соседний зал, где ожидал легкий фуршет. Только оба принца по молчаливому согласию остались в зале. «Ты дурак?» — заявил Брис, как только дверь в смежную комнату закрылась. «Она тебе этого не простит». «Я сказал тебе, что она станет моей женой. Значит, так оно и будет», — самоуверенно отозвался Дамир, пропустив мимо ушей оскорбление. «А Эрли в конце концов смирится. Я буду очень стараться, чтобы она изменила отношение ко мне». «Да ты хоть понимаешь, что вы загнали в угол не столько ее, сколько всех нас. Она этого так не оставит, можешь мне поверить. А учитывая то, как ты ее дурачил...» Он не стал продолжать, давая Дамиру самому додумать смысл неозвученных слов. И, как ни странно, тот понял правильно, но сдаваться не спешил. «И что ты имеешь в виду?» — спросил Сайлирец, скрестив руки на груди. «А то, что не только мы с ней вынуждены прятаться за чужими именами и лицами», — решительно заявил Брис. «А мы с тобой, Дэми, знаем друг друга куда лучше, чем ты желаешь показать». «Возможно, и так», — уклончиво ответил Дамир. «Но говорить о подобном здесь мы не будем. И на твоей сестре я все равно женюсь». Но Брис вдруг усмехнулся и, посмотрев на Сайлирца из-под лобья, добавил. «Ты кое-что не учел», — ставя свой ультиматум. «Лисса выйдет за тебя замуж. Но кто ее удержит после? Или думаешь, она не сможет от тебя сбежать? В таком случае я тебе расскажу об одной особенности темной магии. Если моя сестра захочет спрятаться, то даже я не смогу ее найти». И, развернувшись, направился к выходу. Дальше говорить с Дамиром у него не было никакого желания.